стеклу коленом шорхал, в осколочках звезды искал мечту, мочил ладони в пустоту и носом шморгал. Мама, где же то, что подарила ты? В липкой слизи сладкой неги счастья нету, нету. Помню, было так тепло, уютно, лаской музыки согрет твоего сердца, и больше мне не надо абсолютно. Нет, прошу, не открывайте дверцу. Слизи сладкой неги счастья нету, нету. Я бреду в грязи, я неопрятен, кожа мне тесна в заплатах кости. Сладкий запах твой мне был приятен. Мне б найти тебя, заехать в гости. Шаркай в стекле, аж руки в мясо нету. Что теперь еще мне остается? Сдохнуть под кустом или выйти в люди? Жду, вот-вот сознание вернется. Молоком наполнены груди, в липкой слизи сладкой неги счастья нету, нету, нету. Куда уходит детство? Куда уходит детство? Куда уходит детство? Yeah.